Эпизод второй. Совиное урочище располагалось довольно далеко от приюта. Сначала следовало пройти закоулками к улице ювелиров, потом по ней выйти к небольшой площади цветов, где жались друг к другу лотки с разной мелочевкой. От него нужно добраться до университета, потом взять правее, свернуть к центральной площади Девилей, поплутать в лабиринте улочек и, наконец, выйти к большому трехэтажному дому-муравейнику, занимавшего собой половину улицы. В подвале этого дома и находился знаменитый школярский кабак. Дорогу Фарах знал хорошо, ему часто доводилось бывать в этом заведении, поэтому на ходу он размышлял, а ноги сами по себе несли его в нужном направлении. Подмастерье думал о дальних странах, о зиме, о приюте. Пока все шло хорошо, и он надеялся, что дальше будет только лучше. Но все же причина для беспокойства была. Фарах отчаянно боялся, что жрецы великого Таграмского храма все же прознают, кто он такой на самом деле. От этих мыслей становилось не по себе, а сердце билось чаще. Подмастерье считал, что достаточно того, что Всеблагой Инканас знает о нем все. Ведь он слышит его, помогает, а слугам бога огня не к чему знать, что Фарах – внук жреца-предателя. Он виноват перед богом, и бог его простит. Вот и все дела. Очнулся подмастерье от своих невеселых мыслей только тогда, когда стал спускаться по узкой лестнице, ведущей в подвал, к дверям совиного урочища. Он вздохнул и решительно взялся за медную ручку двери, отполированную бесчисленными касаниями завсегдатаев кабака. Внутри урочища было, как всегда, шумно и людно. Подвал под кабак отвели просторный, так что народа в нем помещалось много. Правда, потолок тут был невысокий. Рослый Фарах едва не цеплял макушкой о его доски. Воздух пропитался запахом дешевого вина и гарью. На толстых столбах, что подпирали потолок, горели факелы. Все пространство между столбами хозяин кабака уставил длинными деревянными столами. За ними вольготно расположились школяры и местные завсегдатаи. Вели они себя, как всегда, шумно. Кричали, ссорились, пели и, конечно, пили. В центре общего зала было не так тесно. Столы сдвинули в сторону, и на освободившемся пятачке остался лишь большой деревянный табурет. На нем восседал субъект с лютней в руках. Судя по всему, сегодня в совиное урочище заглянул бард. Такое случалось нередко. Среди школяров часто встречались любители помузицировать. Но сегодняшний гость, судя по всему, был профессионалом. Лютня, немного необычной формы, напоминавшей женский стан, на вид казалась красивой и дорогой. А судя по звучанию, она была еще и качественной. Да и пел бард много лучше школяров, обычно выступавших в совином урочище. Заинтересовавшись гостем, Фарах остановился. Тот как раз пел длинную балладу о путнике, остановившемся на ночлег в придорожной таверне. Баллада была старая, потертая до дыр, и особого интереса у публики не вызывала, но слушали внимательно. Голос у барда оказался приятный, да и слухом его Всеблагой не обделил. Правда, на взгляд Фараха выглядел гость совсем не по-бардовски. Был он довольно упитан, что редкость для человека, зарабатывающего себе на жизнь пением и вынужденного постоянно мотаться по городам и весям в поисках пропитания. Бородат, как северянин, но при том на лице красуется крючковатый нос леоранца. Длинные волосы собраны в конский хвост по моде школяров, а одежда была довольно дорогая и из тонкой выделанной кожи. Такой наряд простому школяру не по карману. В общем, на взгляд подмастерья это был совершенно неправильный бард. Фарах дослушал балладу, отметив, что вышло неплохо, когда исполнитель умолк, собравшиеся рядом школяры загудели, требуя следующую песню. Из толпы донеслось непонятные для Фараха возгласы. «Калину! Калину давай!» Но бард сразу понял, о чем идет речь. Он перевел дух, крякнул и, ловко ударив по струнам, заиграв ритмичный и бодрый мотивчик. Инструмент отчаянно рычал и бился в его руках. Песня обещала быть довольно боевой. Фарах заинтересовался, но после первого же куплета повернулся и пошел дальше вглубь кабака. Песня оказалась веселой, но жутко пошлой и полной скабрезностей. Таких песен подмастерье не любил. Поглядывая по сторонам, Фарах побрел мимо столиков, высматривая друзей. В толпе он заметил пару знакомых школяров. С ними Фарах повстречался здесь же, еще месяц назад. Он хотел подойти и спросить насчет Гриндира и Килраса. Но тут же раздумал. Школяры были уже заметно пьяны, и Фарах знал, что попади он к ним в компанию, усадят рядом и напоят дешевым кислым вином, отвратительным и на вид, и на вкус. Подмастерье не устраивал такой поворот событий, поэтому он развернулся и нырнул в толпу. Пройдясь вдоль столов с оживленными компаниями и не найдя друзей, Фарах направился в самый дальний угол кабачка. Здесь, далеко от входа, было потише. За столиками сидели люди постарше, постоянные посетители кабака, жители ближайших домов. Разговаривали тихо, не торопясь, обсуждали новости, делились впечатлениями и потихоньку потягивали сладкое лиоранское вино, легкое и душистое. Пробираясь вдоль столиков, Фарах невольно ловил обрывки разговоров и порой останавливался послушать интересную беседу. Говорили в основном о двух вещах – о зиме и о войне. О зиме чаще. Никто, даже старики, не могли припомнить такой снежной зимы. Хоть снег и не задерживался на улицах дольше 3-4 дней, но едва растаяв, возвращался снова в виде белой крупы. За какие-то часы вновь засыпавший город. На улицах было холодно, сыро и жутко грязно. Все таграмцы шмыгали носами, потирали замерзшие уши и проклинали Тайгрена. Всем давно стало ясно, что это его козни, что именно бог тьмы и холода наслал белое бедствие на столицу Сальстана. А от разговоров о Тайгрене было недалеко и до разговоров о войне. Но если с зимой все понятно, вон она, за дверью, то про войну ходили лишь слухи, один нелепее другого. Точно известно одно – ей быть. Непременно. Это знали все. Армия Виля Весельчака являлась лучшим тому доказательством. То, что армия собиралась большая, знали все. Отряды, что скапливались под Таграмом, постепенно уходили на север. Один за другим они отправлялись в Хальгард. И сосчитать, кто ушел, а кто остался, не представлялось возможности. К тому же к Таграму постоянно подходили новые части из других частей страны, и все разбивали лагеря рядом с городом. Правда, некоторые прямо с дороги отправлялись на север. Армия растянулась в пути, и сейчас около столицы стояла лишь ее часть, причем, по общему мнению, меньшая. Основные силы были уже на подходе к северным границам Сальстана. А здесь, на юге, оставались отряды наемников, собравшиеся к столице Сальстана со всех трех государств. Правда, среди них были и королевские войска, копейщики, арбалетчики. Также около города стояла и королевская конница. Им в лесных дебрях Хальгарда делать было нечего. В столице пока хозяйничала королевская гвардия, состоявшая в основном из потомственных военных благородных сословий. Но все знали, что со дня на день и эти силы отправятся в далекий заснеженный Хальгард. Поговаривали, что части, ушедшие на север раньше других, уже вступили в бой с ордами Тайгрена. Никто не знал, что творилось в Хальгарде на самом деле. Но предположения строились самые разные. Говорили, что первые отряды Сальстана разбиты, и что наоборот, ими отвоеван Хальгард, но при этом войска понесли такие потери, что северный край все одно не удержать, и что в рядах армии измена и прочее. Сходились в одном – все плохо и будет еще хуже. Фарах задержался у одного из столиков, за ним сидели лишь двое. точный леоранец с непременными напомаженными усами и тощий северянин с выпученными, как у лягушки, глазами. Они спорили о том, как лучше сбыть товар. Предстоящая война открывала большие перспективы для торговли, как оружием, так и едой. Все торговцы Таграма полны решимости поживиться на войне. Нехорошо, зато выгодно. Да, королевские приказчики выкупили множество припасов для армии, но только ими дело не обойдется. Содержать армию – дело дорогое. Само собой, все солдатики получат по минимуму и еды, и оружия. Но и только. Вот тут-то и есть где разгуляться честному купечеству. Главное вовремя подоспеть с подходящим предложением и при этом уберечь собственную шкуру от вражеских клинков. Поэтому-то леоранец по имени Перро предлагал отправиться в путь немедленно. С частным обозом, пока есть время, спокойно добраться до границы и обратно. Северянин, Сагист, настаивал на том, что нужно немного подождать, пока оставшиеся части войска двинутся на север и держаться их. Армейцы скоро устанут от казенных харчей и захотят разнообразить рацион. Параху был интересен этот спор. Про себя он думал, что наживаться на войне – дело дурное. Но, тем не менее, ему хотелось знать, как торговцы собираются попасть на север. С обозом армии или собрав свой собственный отряд? В его голове уже зрели очертания дерзкого плана о том, как пробраться в обоз. Война с северными чудовищами – увлекательное приключение для 18-летнего парня. Но дослушать разговор и обдумать план Фарах не успел. Его взгляд выхватил из темноты очертания знакомого профиля, и он, вздохнув, побрел в самый темный угол – Савиного урочища. Там, за маленьким столиком, сидели Грандир и Килрас. Поначалу друзья его не заметили. Они вели ожесточенный спор, что лучше – сдобренное пряностями красное леоранское вино, подогретое на огне, или крепкая таграмская брага на меду. Спор настолько увлек их, что друзья не заметили, как к столику подошел Фарах. Он прервал спор, положив руку на плечо отчаянно жестикулирующего Грандира. Тот вздрогнул, обернулся и расплылся в улыбке. «Фарах! Слава всеблагому! А мне почудилось, что это Састион! Что ты тут делаешь? Неужели ты бросил книжицы и решил развлечься?» «Садись», — предложил Килрас. «У нас осталось еще немного пива». Он кивнул на большой глиняный кувшин. Грандир подвинулся, и Фарах, не заставляя себя упрашивать, опустился на жесткую скамью. Килрас плеснул пиво в свою кружку и передал ее другу. Тот, не чинясь и не брезгуя, отхлебнул. Пиво оказалось теплым и противным, но замерзший Фарах все же его допил. «Что случилось?» – спросил Грандир. «Ты же вроде собирался провести в приюте весь день». «Меня послал Састион», — ответил Фарах, и Килрас недовольно нахмурился. «Он хочет вас видеть. Срочно». «Бычье дерьмище!» — Грандир вздохнул. «Вот так всегда! А у нас как раз осталась еще монета. Ее хватит на кувшин этого отвратительного пойла, называющегося пивом, по чистому недоразумению». «Пусть и пойло», — буркнул Килрас. «Это не мешает тебе жрать его в три глотки». «Да, пойло. Леоранское вино лучше 100 раз», — отозвался бывший воришка, начиная горячиться. «По сравнению с ним, все, что подают в этом кабаке, пойло». «Хватит», — сказал Файрах. «Собирайтесь. Пойдем в приют». «Да ладно тебе», — Грандир махнул рукой. «Посидим немножко. Мы не собачки, чтобы бежать к Састиону по первому его зову». «Вы воспитанники», — напомнил Фарах. «Хотите разозлить старшего воспитателя?» «Он не узнает, что мы задержались», — беспечно отозвался Грандир. «Если ты нас не заложишь, он же не знает, где мы. Или ты...» «Не знает, я ничего ему не сказал». «И ладненько, посидим чуток, а на обратном пути придумаем байку, что ты нашел нас на другом конце города, А пока можем заказать еще кувшинчик и еще часок-другой погреться в этом гостеприимном кабачке». Фарах задумчиво хмыкнул и отхлебнул пиво. Он был совсем не прочь посидеть немного в совином урочище и хоть немного отогреться после путешествия по промерзшим улицам. Но при этом подмастерье понимал, что Састион не стал бы разыскивать воспитанников просто так, из вредности. «Мне показалось, — осторожно сказал он, — что дело срочное». «А что стряслось? — спросил Гриндир. — Чего ему надо?» «Не сказал». «Не нравится мне это», — задумчиво произнес Килрас, разглядывая кувшин с пивом. «Что-то не так». «Может, он решил отправить нас в храм? Может, у них там недобор жрецов?» — ухмыльнулся Гриндир. «Наденем красные одежды, обернем чресло багрянцем. Как там дальше?» «Это вряд ли», — засомневался Килрас. «Все же уже договорено. Всем все известно. Не будет Састион судьбу нам менять». Фарах кивнул и вновь глотнул пиво. Действительно, дальнейшая судьба его друзей была уже известна. Им осталось учиться до осени, не больше. Килрас уже знал, что его отправят в маленький городок Симстан, что находился много восточнее Таграма. Там он будет помощником местного жреца, служкой. Жрец уже стар, и ему требуется замена. Если воспитанник покажет себя с хорошей стороны, то вскоре заменит жреца. Килрас не блистал умом, но был исполнителем, и на него можно было положиться. Гриндир, беспокойный и пронырливый, не рассчитывал на такое теплое местечко. Его ждал удел слуги в доме какого-нибудь провинциального барона. Но он всем говорил, что присмотрел себе место посыльного при гильдии кожевников. Гриндир рассчитывал, что со временем поднимется и до купца. Фарах сильно в этом сомневался. В Таграме довольно легко узнать о прошлом человека. Все друг друга знают, несмотря на то, что столица очень большой город. И если кожевники узнают, что до приюта Гриндир промышлял воровством, вряд ли его возьмут на службу. Хотя, кто знает, все купцы немного воришки. Без этого в торговле никак не обманешь, не наживешься. Может, как раз Гриндир и придется им ко двору. Подмастерье покосился на приятелей, взявшихся снова спорить о выпивке, и тихо вздохнул. Они уже знали наперед, что с ними случится. Хотя бы приблизительно. А вот его будущее пока скрыто туманом. Он совсем недавно попал в приют и еще не знал, что уготовано ему судьбой. Ему многому надо было научиться, чтобы считаться выпускником приюта. Только через пару лет станет понятно, пойдет ли он в жрецы или повторит путь непоседливого Гриндира. Скорее всего, его ждал вариант Килраса. Захолустье, маленький городишко, старый покосившийся храм и седой старикашка-жрец, склеротик и зануда. И серая беспросветная тоска. Хорошо бы, конечно, продвинуться, пойти в храмовое училище, в послушники, пройти посвящение, стать жрецом, остаться в Таграме и отмолить все грехи рода. Но Фарах знал, это не его путь. Всем сердцем чувствовал, что так не будет. Не видел он себя в роли таграмского жреца, но никак не видел. В голове не укладывалось, что он будет вести службы, принимать подношения прихожан и взывать к Инканасу по просьбам горожан. Это не его призвание. Вон, Васка да Сосим. Казались, родились уже в багровой рясе и с молитвенником в руках. Серьезные и степенные. Именно они должны были обращаться к Всеблагому с просьбами и мольбами. А Фарах? Он не был уверен, что вправе возвышать свой голос и тревожить Бога огня. Поначалу во время молитвы обращался к Всеблагому, подмастерье трепетал, как лист на ветру, когда в ответ проходило тепло, как знак, что его голос замечен. Фарах едва не падал в обморок. До колик, до судорог, что Бог узнает его, внука мятежного Тейрата, и немедленно испепелит на месте. Позже он понял, что не настолько силен, чтобы Всеблагой услышал именно его голос, Но если он станет жрецом, тут-то, возможно, Инканас и обратит на него свой пылающий божественный взор. И, может быть, рассердится на то, что такой негодяй, как Фарах, обманывающий жрецов и друзей, посмел потревожить его. Нет, это не его путь. Фарах не знал, что ему делать дальше. Это не его судьба. А спорить с судьбой? Меньше всего он хотел с ней спорить. Когда Фарах попал в приют, ему казалось, что все несчастья позади, что он нашел новый дом, новую семью, дорогу, свою судьбу. Но теперь подмастерье вновь стоял на распутье и не знал, что делать. «Эй!» — Гриндир толкнул в плечо задумчивого Фараха. «Чё застыл, братишка?» «Да вот задумался», — отозвался подмастерье. «О Састионе. Что же он все-таки хотел?» «Это...» — нахмурившись, произнес Килрас. «Может, пойдем?» «Нехорошо». «Ладно, ладно», — Гриндир скорчил недовольную гримасу. «С вами все одно не посидишь нормально. Один мыслитель, другой святоша и оба трусы. Ладно, пошли уж». Он встал, нашарил на скамье серый приютский плащ и накинул на плечи. Фарах одним глотком прикончил оставшееся в кружке пиво и поморщился. На дне собрался неприятный осадок. Килрас допил остатки пива прямо из кувшина и даже не поморщился. «Пошли, пошли!» — поторопил друзей Гриндир. «Сами рвались в приют, а теперь не шевелитесь!» Из кабачка выбрались с трудом, народу становилось все больше. Шкалеры, уже прилично набравшиеся дешевого крепкого пива, так и норовили затеять ссору. В какой-то момент Фарах подумал, что без драки не обойдется. Двое щупленьких шкалеров цепились в Гриндира, отпустившего одну из своих шуточек, и стали тянуть его в разные стороны. Подмастерье уже приготовился пустить в ход кулаки, но в этот момент к Гриндиру пробрался Килрас. Широким плечом кузнеца он ловко оттеснил пьяных шкаляров, и вся троица смогла без проблем дойти до двери. Улица встретила друзей легким морозцем и кристально чистым воздухом. И темнотой. Вечер разлился по Таграму густыми чернилами. А в высоте над остроконечными крышами проступили звезды. Фарах с наслаждением втянул носом свежий воздух и довольно крякнул. Выбравшись на улицу из душного кабака, он чувствовал себя заново родившимся. Гриндир что-то недовольно буркнул, закутываясь в плащ, а Килрас закашлялся и пожалел Тайгрену жариться на сковороде Энканаса. Друзья поднялись по каменным ступеням и выбрались на мостовую. Фарах задрал голову и задержался, рассматривая звезды. Ему нравилось смотреть на небо. Подмастерье вспомнил, как смотрел на звезды еще в Эшмине, когда и дед был жив, и он еще ничего не знал о темных жрецах, Сальстане, Таграме. Гриндир вдруг засуетился, заметался. Килрас прошипел: «Прячься!» И Фарах внезапно остался в одиночестве. Друзья испарились, словно их тут никогда и не было. Подмастерье оглянулся, ища причину их странного поведения, и тут же столкнулся нос к носу с Ламироносом, вырядившимся по случаю мороза в новый теплый плащ с меховой подбивкой. От неожиданности Фарах попятился, а ученый прищурился, пытаясь понять, что происходит. «Фарах!» — сказал он, узнавая ученика. «О, это ты! Как же я сразу тебя не узнал!» «Да, конечно!» — невпопад отозвался Фарах, лихорадочно соображая, чего бы такое соврать. Все-таки воспитанник и кабак — вещи несовместимые, по мнению любого учителя. «Доброго вечера!» «Мальчик мой, как хорошо, что я тебя встретил! Ты случайно не знаешь, где тут питейное заведение с броским названием «Совиное урочище»?» Фарах, от удивления лишившись дара речи, молча ткнул в покосившуюся деревянную вывеску над ступеньками, ведущими в подвал. «И в самом деле», — удивился Ламиронос и задумчиво коснулся бороды. «Как же я сразу не заметил!» «А зачем оно вам?» — спросил Фарах и тут же пожалел об этом. Кто его тянул за язык? А если Ламиронос спросит у него то же самое? Да вот, развел руками ученый, ищу своих помощников. В университете мне сказали, что эти двое великовозрастных обалдуев затесались в компанию школяров и отправились что-то отмечать в кабак. А мне они срочно нужны, чтобы приготовить все необходимое к завтрашнему докладу. А ты гуляешь? Да, не моргнув глазом, соврал Фарах. На звезды вот смотрю, сегодня их хорошо видно. Как бы не так, с жаром отозвался Ламиронос. Проклятые смолокуры закоптили весь город. Теперь звезды очень плохо видно. Правда, думаю, к полуночи станет лучше. Ветер с севера, он быстро разгонит всю грязь, скопившуюся над городом. Но все равно. Наблюдать звезды лучше всего на природе, подальше от человеческих поселений. В них столько грязи, что даже воздух становится мутным. Фарах кивал, делая вид, что понимает, о чем идет речь. Ламиронос остановился посреди фразы и строго глянул на воспитанника. «Вот что», — сказал он, — «раз уж ты интересуешься звездами, ты, наверное, знаешь, что есть такая наука — астрономика». Подмастерье отрицательно покачал головой. Он слышал вроде бы такое слово, но не знал, что есть наука с таким названием. «О!» — ученый поднял указательный палец к небу. «Тем паче. Приглашаю тебя в гости. Приходи ко мне как-нибудь вечерком ближе к ночи. Я покажу тебе телескоп. Его я построил сам, собственными руками. Он, конечно, далек от идеала, но все же это лучший телескоп в Таграме, а может и во всем Сальстане». «Я приду», — пообещал подмастерье, «если, конечно, разрешит брат Састион». «Ах, да», — нахмурился ученый. «Вот что, Фарах, ты парень умный. Если бы не жрецы, я бы взял тебя в университет учиться. Но, боюсь, Састион и Марион не разрешат. У нас, знаешь ли, не самые лучшие отношения. А жаль, тебе надо учиться. Ты гораздо способнее многих балбесов, протирающих штаны на скамьях университета, вместо того, чтобы заняться полезным делом». «Спасибо, учитель», — поблагодарил Фарах, «но думаю, мне лучше остаться в приюте». «Да, да», — рассеянно заметил ученый, «ты же сирота, а они кормят себя, содержат. Ох, извини». «Ничего», — кивнул Фарах, «все хорошо». «Ну, я, пожалуй, пойду», — заторопился смущенный своей бестактностью Ламиронос. «И все же, поговори со Стионом. Думаю, он разрешит тебе заглянуть ко мне в гости. Воспитатель знает, что ты очень способный, я ему говорил». «Спасибо». «Ну, хорошего вечера». «И покойной тебе ночи», — сказал ученый и стал спускаться по ступеням. Фарах облегченно перевел дух и быстро пошел прочь. Он очень обрадовался тому, что ученый не спросил его, а что воспитанник делает около кабака. Кажется, Ламироносу это и в голову не пришло. И еще подмастерье был доволен приглашением. Наверняка дома у Ламироноса полно книг, самых настоящих книг, битком набитых знаниями. «Фарах!» Из темноты появился Килрас и Гриндир. Вынырнули из теней внезапно, словно по волшебству, и подошли к другу. «Ну что?» — жадно спросил Гриндир. «Попался?» «Да нет», — отозвался Фарах. Ничего такого он не сказал, только спросил, где совиное урочище. Искал каких-то помощников. «Пронесло», — выдохнул Гриндир. «Старый пень, небось, и не понял, чего ты там околачиваешься, о чем болтали?» Он пригласил меня в гости и обещал показать телескоп. «Телескоп!» — насмешливо протянул Гриндир. «Аккуратнее, южанин! Старички, они, знаешь, какие шустрые бывают! И телескопы у них!» «Гриндир!» — буркнул Килрас. «Прекрати! Ламиронос хороший!» «Да, да!» — отозвался бывший воришка. «Старый хрыч ничего не замечает, кроме своих драгоценных бумаг. Знаю!» Килрас, которому нравился добрый учитель, набычился, готовясь дать отпор язвительным речам друга, и Фарах поспешил вмешаться. «Пошли отсюда. Састион, наверное, нас уже обыскался. Разозлиться, будем опять драить от хужие места». Друзья с ним согласились, что старшего воспитателя расстраивать, пожалуй, не стоит, и все трое быстро зашагали к приюту. Сестион славился тем, что мог дать провинившимся воспитанникам задание не слишком тяжелое, чтобы выглядеть наказанием, но вместе с тем такое неприятное, что оно все-таки им являлось. К счастью, все обошлось. Сестион, уже начинавший нервничать, встретил воспитанников во дворе приюта, но ругать не стал. Все же это было их время, день свободный от занятий. Но задание он им все-таки дал. Дело оказалось не очень важным, но, по словам старшего воспитателя, срочным. Оказывается, Сестиону понадобились помощники, чтобы разгрузить повозку. Прислуги в приюте не держали, кроме старика-солдата, следившего за воротами. Но сейчас от него толку было мало. Повозка оказалась нагружена тяжелыми деревянными ящиками, такими, что и молодому парню поднять нелегко. Ребята сразу взялись за дело, как самым старшим им часто доставалась тяжелая работа. Так что они не удивились. Ящиков было немного, штук 10, и воспитанники быстро перетаскали их в приют в одну из свободных комнат. Гриндир не удержался и тайком вскрыл 2 ящика, самый легкий и самый тяжелый. Легкий был набит теплой одеждой, тканными плащами, кожаными лиоранскими куртками и шерстяными штанами. Ничего интересного. Зато во втором обнаружились 3 кольчуги, переложенные промасленными тряпками. Это было уже интересно. Друзья удивились и попытались представить, для чего воспитанникам могут понадобиться кольчуги. Но фантазия их подвела, они так и не смогли придумать ничего вразумительного. К тому же близилось время вечерней молитвы, и пора было расходиться по комнатам, чтобы привести себя в порядок. Умываясь ледяной водой из бака, Фарах подумал о том, что его друзья относились к находке довольно равнодушно. Ну, кольчуги и кольчуги. А вот он сразу насторожился, почувствовал, что-то назревает. Нечто, способное в очередной раз круто изменить его жизнь. И это его нисколько не радовало.